Эпилог. Рина, если бы ты мог видеть море, оно такое бескрайнее и такое разное. Иногда светло-голубое, иногда черное. Если смотреть вдаль, ты бы увидел горизонт. Там небо и море сливаются вместе. Как единое целое, и море всегда отражает цвет неба. Я — море, а ты — небо? Лаская большим пальцем мою скулу через решетку. Да. Только нам кажется, что они вместе, издалека, до горизонта никогда не доплыть, Рина. Море и небо никогда не могут слиться в одно целое. Это иллюзия, обман зрения. Иногда иллюзии, девочка, более настоящие, чем реальность, если мы верим в них вдвоем. Вытирая слезу со щеки и касаясь губ губами. Ты веришь? Верю. Я люблю тебя, Рина. Я всегда буду любить тебя. Пока ты меня любишь, наш горизонт — не иллюзия. Я чувствовала, как по щеке ползет тонкий луч солнца. Он щекочет кожу, и впервые я не боюсь, что он сожжет меня в пепел. Все тело стало невесомым. Словно наяву касание его пальцев, и я открываю глаза, встречаюсь с ним взглядом. Рука на моей щеке дрогнула. «Моя девочка!» Наклонился ко мне, прижимаясь лбом к моему лбу. «Он пахнет! Боже, как же хорошо он пахнет! Я снова дышу, я живая!» А сознание ослепляет дикой вспышкой бешеного восторга. Резко прижимаю его к себе, лихорадочно ероша волосы. Не могу сказать ни слова, он ловит губами мои ладони, мои пальцы. Целует мое лицо, глаза, щеки, губы. Прячу лицо у него на груди, чувствуя, как Рина поднимает меня на руки, целует мои волосы. Пронес через спальню к окну. «Смотри, любимая!» Прижимая к себе одной рукой, другой распахнул шторы, и я приподняла голову. Перед глазами спокойная гладь моря, в которой отражается светло-голубое небо, а вдали горизонт. Я прижалась к Рине сильнее, опуская голову на сильное плечо, закрывая глаза и растворяясь в таком сумасшедшем счастье, от которого кружилась голова. И непроизвольно выступали слезы на глазах. «Чувствуешь, как я крепко держу тебя и никогда не отпущу?» Я чувствовала. С тех пор, как он вернулся ко мне, с тех пор, как ни на секунду не оставлял одну, день за днем, месяц за месяцем, чувствовала каждое мгновение. Видела в разноцветных глазах Рина-младшего, которого старший держал на руках. Мы достигли нашего горизонта. Там, где небо сливается с морем. Никто не знает, что это не иллюзия. Просто не каждый может выдержать путь к тому самому горизонту. Просто в него нужно верить, несмотря ни на что. Нет ничего сильнее веры. Я верила, даже тогда, когда казалось, что не осталось и иллюзии. И он верил. Где-то в глубине души верил в нас. Мы захлебывались, шли ко дну, задыхались, но да, мы его достигли. Рина официально приняли в клан Черных Львов, а Сфентус стал частью клана и был объявлен независимым княжеством. Границы с нейтральной территорией теперь полностью контролировало братство. Дороти Эйбель вернули все земли и погасили ее кредиты. Нария Макану исчезла сразу после оправдательного вердикта. Ее так и не нашли. Она не числилась ни в одном из архивов братства и совета. Невозможно найти того, кто не хочет быть найденным. Спустя несколько месяцев Рина получил небольшую посылку, адресата которой так и не удалось отследить. В маленькой коробке лежал медальон с портретом Эллерии Макану и записка. «Она простила тебя, я точно знаю. Будь счастлив, Рина. Она бы этого хотела». Конец 10 книги.